Глава 5. К западу от Кастел-Легаши ряды огромных старых лип образовали несколько темных аллей, чернота которых резко оттенялась звездным светом ночи. Там и сям, между стволами лип, находились каменные скамейки. Царила полная тишина. Воздух был совершенно неподвижен, над аллеями нависла тяжелая атмосфера цветущей липы, листья точно одеревенели вместе со своими ветками. Сюда, в одну из этих аллей, подошла черта Бертелини после безуспешных попыток достучаться в две гостиницы, попавшихся им по пути. Несмотря на деликатные отказы Эльвиры, Леон настоял, чтобы она надела его куртку, и оба они молча сели на первую же скамейку. Леон скрутил папиросу и выкурил ее до самого конца, вглядываясь в верхушки деревьев и сквозь них в яркие созвездия, названия которых безуспешно старался припомнить. Тишину вдруг нарушили церковные часы. Они медленно и равномерно пробили 4 четверти, затем раздался один лишь полный и сильный удар, который долго дрожал в воздухе, пока совсем не замер. Снова воцарилась неподвижная тишина. «Час ночи», — промолвил Леон, — «еще целых 4 часа до зари, но тепло. Звезды сияют, табаку и спичек хватит. Знаешь, Эльвира, говорю серьезно, это приключение, в конце концов, не лишено прелести. Я чувствую в сердце жизнь. Я возрождаюсь. Кругом чарующая природа. Вспомни, дорогая, романы Купера». «Леон», — ответила Эльвира почти с яростью, — «как можешь ты такую чепуху нести? Провести целую ночь вне дома? Да это кошмар! Я умру!» «Милая, постарайся примириться с положением», — нежно ответил Леон. «Право, здесь довольно привлекательно. Ну, хочешь, мы пройдем какую-нибудь сцену? Разве повторить Альцеста и Селимену? Нет? Не хочешь? Ну, тогда из двух сироток. Начнем, это отвлечет тебя от печальных мыслей. А для тебя, я для тебя сыграю, как никогда еще не играл. Я чувствую до мозга костей вдохновение искусства». «Да придержи же свой язык!» — крикнула Эльвира. «Или я с ума сойду! Неужто ничто тебя не образумит, даже ужас нашего положения?» «Да в чем же ужас?» — возразил Леон. «Почему ужас? Где ужас? Где же ты хотела бы находиться?» «Дит ла жандель, voulez-vous aller?» — пропел он. «Ах, вот мысль!» — воскликнул Леон, доставая гитару из футляра. «Мы с тобою споем. Пой, дит ла жандель! Это успокоит твои чувства, Эльвира, поверь!» И, не ожидая ответа, он начал наигрывать аккомпанемент. Первые же аккорды разбудили молодого человека, спавшего на соседней скамейке. «Эй!» — крикнул он. «Что там такое? Кто вы такие?» «Какому царю ты подвластен, прощелыга нищий?» — продекламировал Леон. «Скажи пароль или умри!» Молодой человек встал и пошел к ним. В полутемной аллее он показался рослым, сильным юношей, джентльменского вида и с несколько отудловатым лицом. На нем были серый костюм и серая охотничья шляпа. Когда он приблизился, показалась и дорожная сумка, перекинутая через плечо. «Вы сюда тоже перекочевали?» — спросил он с сильным английским акцентом. — «Я рад, по крайней мере, будет компания». Леон описал свои заключения, юноша, в свою очередь, объяснил, что он студент Кембриджского университета, но еще экзамены не сдавал. Решил на время каникул сделать маленькое путешествие по Франции, попал в Кастель-Легаше, но здесь сел на мель из-за неполученных денег из дома и теперь, не имея средств на гостиницу, поселился в этих аллеях. Двое суток тут ночует, и, вероятно, придется ночи две еще прокоротать. «К счастью, стоит теплая погода», — добавил он в заключение. Слышала Эльвира, точно обрадовавшись, воскликнул Леон и, обратившись к студенту, сказал: «Госпожа Бертелини придает слишком много значения нашему маленькому приключению. Со своей стороны, я нахожу его прямо романтическим. В сущности, в этой ночевке на свежем воздухе вовсе нет особых неудобств. Или, по крайней мере, — добавил он, переменив место сидения на каменной скамье, — нет больших неприятностей, которых можно было бы ожидать при других обстоятельствах. Но что же вы все стоите? Садитесь, пожалуйста». «Слушаю», — ответил студент, садясь рядом с Леоном. «Ваша правда, как немножко привыкнешь, так хорошо спится и на каменной скамейке. Вот только адски трудно найти, где умыться, а ночь отлично проходит. Я люблю вольный воздух, звезды и прочие такие вещи». «Ах!» — воскликнул Леон. «Вы артист?» «Я артист?» — переспросил студент с удивлением. «Почему вы так думаете? Я вовсе не артист». «Простите меня», — возразил актер, — «но вы только что так хорошо выразились о вольном воздухе, о звездах». «Вот еще пустяки», — воскликнул студент, — «как будто нельзя любоваться на звезды и быть в то же время кем угодно, но не артистом». «Все же у вас, несомненно, артистическая натура, мистер. Прошу извинения, не будет ли с моей стороны нескромностью осведомиться, как вас зовут?» — спросил Леон. «Моя фамилия Ступс». «Очень благодарен, мистер Ступс. А мое имя Бертелини, Леон Бертелини, бывший артист Монрушского, Бельвильского и Монмартрского театров. Второстепенные небольшие театры, первые два на окраинах Парижа того времени. Мистер Ступс, сейчас по разным обстоятельствам я занимаю амплуа весьма, так сказать, скромное, но смею вас уверить, что я создал, и притом в самом Париже, немало важных ролей. Вот, например, Загорного демона в пьесе того же имени меня расхваливала вся парижская пресса, без исключения. А госпожа Бертелини, моя супруга, позвольте представить, тоже артистка. И считаю долгом добавить, артистка лучшая, чем ее муж. Она может похвалиться недюжинным творчеством. Она создала около 20 песен, которые имели громадный успех в одной из главных парижских концертных зал. Но, возвращаясь к прежнему разговору, я снова повторяю, что у вас артистическая натура. Вы артист в душе, мистер Ступс. Смею вас уверить, что я компетентный судья в этих вопросах. Я надеюсь, что вы не пойдете наперекор естественным вашим влечениям. Вы позвольте дать вам добрый совет. Выбирайте артистическую карьеру. «Очень благодарен», — ответил Ступс, расхохотавшись. «А я мечтал сделаться банкиром». «Что вы!» — воскликнул Леон. «Боже, избави, не говорите этого! Человек с вашей натурой не должен подавлять свои духовные стремления». «Ну что значат временные, небольшие, на первых порах, лишения, если будете работать для благородной, высокой цели?» «Малый, кажется, того, рехнулся», — подумал Ступс. «Но жена у него хорошенькая, да и сам он славный малый, вот только все дичь несет. Кажется, вы говорили, — произнес он уже вслух, — что вы актер. «О, конечно», — ответил Леон. «Или точнее, увы, я был актером. И вы желаете, чтобы я сделался таким же актером, как вы?» — продолжал кембриджский студент. «Но, господин Бертеллини, я никогда не выучу ни одной роли. Память у меня словно решето. А потом надо еще говорить, декламировать, действовать руками, изображать. Я столько же смыслю в этом деле, как вот эта кошка, которая тут пробежала». «Сцена не единственное поприще», — возразил Леон. «Сделайтесь поэтом, билетристом, скульптором, танцором, но следуйте голосу сердца. Следуйте ему всю жизнь, до гробовой доски служите искусству». «Вы все эти вещи называете искусством?» — спросил Ступс. В его голосе слышалось изумление. «Да, разумеется!» — воскликнул Леон. «Разве это не отдельные отрасли единого великого искусства?» «А я этого не знал». «Я думал, — сказал англичанин, — что артист — это человек, который рисует». Певец взглянул на него с удивлением. «Тут, очевидно, маленькое недоразумение, которое зависит от различия значений одного и того же слова на разных языках», — сказал Леон после паузы. «До сих пор людям за Вавилонскую башню приходится расплачиваться. Если бы я умел говорить по-английски, вы бы лучше меня поняли и скорее бы последовали моему совету». «Ну, я этого не думаю», — простодушно отвечал Ступс. «Я очень люблю звезды, особенно когда они ярко сияют. Тогда особенно приятно на них смотреть. Но будь я повешен, если я что-нибудь понимаю в том, что вы называете искусством. Оно, очевидно, не для меня описано. Я вообще не люблю, когда, знаете, надо много думать или учить. Это дело интеллигентов. Мне же, дай бог, только сдать экзамены. Но, — прибавил он, заметив даже в потемках глубокое разочарование в лице собеседника, — вы не думайте, чтобы я был врагом всему этому. Я люблю и театр, и пение, и гитару, и все такое. И он почувствовал, что они никогда не поймут друг друга, и переменил предмет беседы. «Итак, вы путешествуете», — сказал он, точно продолжая прежний разговор о приключениях юноши. «Знаете, это романтично и отважно. А как вам понравилась наша родина? Какое впечатление производит на вас здешняя местность? Эти дикие холмы дают отличную перспективу, настоящий сценический вид, не правда ли?» «Видите ли», — начал было Ступс, собиравшийся возвестить с апломбом и рисовкой у первокурсника, что его нисколько не интересуют ни перспективы, ни сценические виды, что, между прочим, было бы неправдой. «Видите ли», — повторил он, сообразив, что такое суждение будет не по вкусу Бертеллини, «самому мне лично нравится это место, но другие говорят, что тут некрасиво, даже в путеводителе так сказано. Не понимаю, почему так сказано, а здесь хорошо, чертовски хорошо». В этот момент вдруг послышались рыдания. «Мой голос!» — воскликнула Эльвира. «Леон, если я здесь останусь еще полчаса, я потеряю голос! Я это чувствую!» «Ты не останешься здесь ни минуты!» — с жаром воскликнул Бертеллини. «Пусть даже придется стучаться в каждую дверь или поджечь этот проклятый городишко. Я найду для тебя приют». Он торопливо засунул гитару в ящик, взял жену под руку, успокоив ее еще ласковыми словами, и обратился к студенту. «Мистер Ступс», — произнес он, снимая шляпу с изящным поклоном, — «убежище, которое я вам предложу, еще довольно проблематического свойства, но позвольте просить вас доставить нам удовольствие вашей компании. Вы сейчас находитесь в несколько стесненном положении и, конечно, должны разрешить мне предложить небольшой аванс, сколько вам сейчас может понадобиться. Я прошу об этом как о личном для меня одолжении. Мы встретились так неожиданно, так необычно, что слишком странно было бы тотчас расстаться». В ответ Стубс пробормотал что-то неопределенное и замолчал, почувствовав, что лавирует неудачно. «Я, разумеется, не позволю себе ни принуждений, ни угроз», — продолжал с улыбкой Леон, — «но с вашим отказом легко не примирюсь. Ну, я своего маршрута для него не изменю», — сказал про себя студент, и затем, после паузы, произнес громко и, признаться, без всякой изысканности. «Извольте, разумеется, я весьма вам признателен», и последовал за четой Бертелини, думая про себя, что это, однако, за манера вынуждать людей.